Астории европейской, не говоря уж о более скромных заведениях, крыши и восточном, были постоянным местом наших встреч, как задуманных, так случайных. Ася вспоминает. В круг друзей, связанных встречами в Восточном, входили Сережа Вольф, Андрей Битов, Володя Марамзин, Володя Герасимов, Миша Беломлинский, его жена Вика, Ковенчуки, Глеб Горбовский, а также всегда элегантный, всегда женатый на ком-то новом и загадочном, любимец прекрасного пола, его же покоритель, ученый-физик Миша Петров. До сих пор стоит перед глазами тот зал, чуть затуманенный сладким дымом от шашлыков, проникающим с кухни. С той поры я не видел более красивых, элегантных людей. Сейчас, в эпоху торжества рынка и прорыва к нам лучших мировых брендов, все одеты как-то кургузо и потерто, хитрости, моды, втюхивающие за дорого дешевку. Одевались только тогда. Какие костюмы, галстуки, пиджаки. Сейчас все это заменено мешковатыми свитерами и джинсами. Тогда радостно было смотреть на элегантного, кудрявого, румяного, беззаботного, уже знаменитого Мишу Беломлинского. Их постоянное веселое перешучивание с другом и тоже знаменитым художником Гагой Ковенчуком составляли радость всей компании. «Послушай ты, говорящая ветчина!» Это были вовсе не светские бездельники. Их талантливые и, главное, сразу узнаваемые рисунки – не то что нынешние безликие компьютерные поделки, занимали все, что тогда печаталось, детские и взрослые книги, газеты, журналы. И как это было талантливо, весело, как поднимало дух. И притом все это делалось как-то легко, беззаботно, играючи. Рядом были их жены, роскошные, красивые, тоже талантливые. Жанна Ковенчук, совершенство в слегка азиатском стиле, и Вика Беломлинская, южная красавица с уклоном на Кавказ. За соседним столом тоже мощные, красивые, уверенные, тоже, разумеется, с красавицами, знаменитые режиссеры Венгеров, Шредель и Менакер. Вкусно выпивая и закусывая, беседовали о своих киношных, тогда весьма успешных делах. А чуть дальше богатый художник Желобинский в неизменном белом жилете с известной светской львицей Ирой Бергункер. Тогда были не просто красавицы. Каждая была в единственном экземпляре. Это не нынешний конвейер звезд. Каждая знаменитая красавица была знаменита не просто красотой, но и умом и характером. То было штучное время. И чувствовать себя здесь своим или хотя бы участвующим, причастным к этой жизни, нет лучшего старта для молодого человека. Над блюдом роскошного сациви, за бутылкой сухого и разговоры велись роскошные о Бабеле, о Леше, Платоне, Вагинове, Замятине. Не было лучше тех лет, и Довлатов успел вкусить этого счастья, получил нужную закваску. Вспоминая Довлатова той поры, Ася демонстрирует немалую проницательность. Четко отмечает хищные склонности Довлатова, его умение завербовать в свои сторонники даже классиков. Достоевский местами очень смешной писатель, читай почти как Довлатов. Его постоянную охоту за пользой. Умение повернуть любое событие выигрышной для него стороной. Через некоторое время пересказать чужую историю как свою, с мгновенной ловкостью наперсточника переместить шарик, то есть самое ценное слово, эпизод и даже сам смысл рассказа в нужную плоскость. При всей негативности Асиных оценок нужно сказать, что это, пожалуй, одно из самых первых и точных наблюдений постоянной, тайной и скрупулезной довлатовской работы. В книге своей она живописует возмутительные истории, с помощью которых Довлатов пытался соорудить сюжет, выбить из своей прекрасной дамы хотя бы каплю обычных человеческих чувств, сочувствия, сострадания, не говоря уж о любви. Ася рассказывает, как ее заманили в пригород, где лежал якобы избитый Сергей, но бинты его оказались декорацией, а синяки — гримом. История эта, если она хотя бы отчасти подлинная, рисует Довлатова весьма невыигрышно, но при его темпераменте, амбициях и комплексах историю эту можно объяснить как отчаянную попытку внести что-то человеческое в их отношения. Действительно, вытащить из Аси доброе, а уж тем более сочувственное слово было невозможно никакими клещами. Ася придерживалась другой стилистики. Целый ворох блистательных насмешек, пожалуйста. Но человеческое слово ни за что. Довлатов, конечно, тоже поэкспериментировал с ней, отрабатывая свои сюжеты, не всегда удачные, исследуя реакции на различные стрессы и непредвиденные ситуации. Ася тоже была не железная, хотя старалась такой казаться, и жаловалась своей университетской подруге на то, что Довлатов ведет себя непредсказуемо, а порой возмутительно, например, вдруг оставляет ее со своими весьма сомнительными собутыльниками где-то в тьму таракани, а сам исчезает, и вдруг приходит на ночь, глядя с красоткой, вроде бы иностранной переводчицей, и они чуть не собираются ложиться спать. Может быть, такой встряской он пытался-таки выбить из Аси эмоциональную реакцию, и чем черт не шутит, даже светлую женскую слезу, не на такую напал. Все, что они, эти высокоинтеллигентные люди, могли позволить себе, это выяснение стилистических тонкостей. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала вчера. Объясни, пожалуйста, это следует понимать в смысле таком или противоположном? Ответ должен быть изощренный и язвителен. И рассматривать как минимум две версии. И каждая потом разбивалась на три альтернативных, и все шесть виртуозно опровергались. И не дай бог мелькнешь это простое и грубое. Фи!